Я говорю о цивилизованных странах. Здесь, в Европе, есть страны, где такие процессы могут длиться и все 10 лет, если только у вас есть деньги оплачивать расходы. Вам не кажется любопытным, что для улаживания дел умершего требуется приблизительно столько же времени, сколько нужно для того, чтобы распутать осложнения в жизни 40-летнего человека? И тем не менее, я понимаю ваши трудности. Поэтому, видимо, имеет смысл все же попробовать тот курс лечения, который я для вас наметила. А что это за курс? У нас есть много разных способов, чтобы запустить у пациента поток воспоминаний, выявить важные для него составляющие и дать к ним ключи. Некоторые пациенты рисуют картинки или лепят из глины. Были даже пациенты, которые танцевали и изобретали церемонии, отвечающие их ситуациям. Это может быть что угодно, главное, чтобы совпадало с характером анализанда. Анализант — термин, которым в психоанализе определяют лечащегося. Введен в оборот не в последнюю очередь, потому что термин «пациент», как считается, может больного травмировать. Анализанда? Я что, анализант? Ужасное слово, не правда ли? Обещаю, что больше не стану вас так называть. Будем придерживаться в наших беседах ясного стиля, хорошо? Рамзи всегда говорит, что если вы понимаете, о чем говорите, то все может быть выражено ясным стилем. Прочее — это барочный стиль, который, как он говорит, не годится для большинства людей, или жаргон, а это, по его словам, уже дьявольские козни. Отлично. Однако вы должны запастись терпением, поскольку английский язык для меня не родной, а в моей работе возникает множество жаргонных словечек. Теперь, что касается вас и того, чем бы вам заняться. Картинки и фигурки, пожалуй, не подходят. Вы юрист, и, кажется, цените слова. Может, напишите резюме вашего дела? Я в свое время прочел сотни резюме. Да, и часть из них предназначалась для дел, которые рассматривал его честь судья Стоунтон. Но это дело будет рассматривать ее честь, судья фон Галлер. Нет-нет, судьей, как и прежде, будет его честь, мистер Стоунтон. Вам от него не уйти. Мне не часто удавалось успешно вести дела подзащитного Стоунтона в суде. Победы обычно доставались обвинению. Вы уверены, что нам стоит делать это таким способом? Почему бы не попробовать? Это рискованный, если не сказать героический способ. И вы нашли его сами, без посторонней помощи. А это значит, что героизм вам импонирует, и на самом деле вы не боитесь риска. Но это всего лишь игра. Вы играли в нее весьма серьезно, и это довольно распространенная игра. Вы знаете такое стихотворение Ибсена? «Жить — это снова и снова в сердце с троллями бой. Писать — это суд суровый, суд над самим собой». Стихотворение Генрика Ибсена «Четверостишие». В основу приведенного здесь текста взят перевод Адмони. Я предлагаю вам начать. Составьте резюме от лица защиты. По мере подготовки этого материала вы непременно сделаете и резюме от лица обвинения, потому что выступать вам предстоит в суде особого рода, в суде над самим собой. А его честь мистер Стоунтон будет выслушивать все это и выносить свои приговоры, может быть, чаще, чем обычно. Понимаю. А какова будет ваша роль? О, у меня будет несколько ролей. Заинтересованного зрителя прежде всего. А вдобавок я буду фигурой, которая появляется только в военном трибунале. Другом обвиняемого. А еще я буду авторитетным экспертом по прецедентам и беспристрастным суждениям и буду сдерживать обвинителя и защиту. Я буду опекать это неприходящее и жгучее желание воздать всем по справедливости. И если его честь мистер Стоунтон задремлет, как это иногда случается с судьями, но не с его честью мистером Стоунтоном, он не дремлет и не спит. Посмотрим, такой ли он непримиримый, как вы полагаете. Даже его честь мистер Стоунтон может чему-нибудь научиться. Судья не должен быть врагом обвиняемому. А мне представляется, что у его чести мистера Стоунтона мировоззрение слишком уж из 18 века, а поэтому он не может быть хорошим судьей. Может быть, нам удастся переманить его в современности и заставить взглянуть на закон в современном свете? А теперь до понедельника. Часть вторая. Дэвид против троллей.